Глава 5. Снежана. Я смотрела широко распахнутыми глазами в стремительно сереющее небо, где одинокой вороной кружил горгул. Судя по всему, вот-вот пойдет снег. Жаль, я так рассчитывала в последний раз взглянуть, как он серебрится в пушистых сугробах на солнышке. Всегда любила зиму, особенно под Новый год, когда все вокруг наполнялось приятной суетой и ожиданием чуда. Не хотелось умирать второй раз, да еще вот так, от комода. «Стоп!» — нахмурилась я и, приподняв голову, осмотрела обломки мебели вперемешку с разбросанной на белоснежном снегу одеждой. «Почему комод? Я же привязывала веревку к ножке трильяжа!» Подо мной раздался стон. Я запоздало вспомнила, что кто-то пытался мне помочь и даже поймал, пока нас сверху не настиг трындец. Так вот, почему мне мягко и тепло? Оказалось, что я лежала на своем спасителе. Основной удар комодом пришелся на его голову. Стремительно откатившись в сторону, я поднялась на колени и склонилась над незнакомцем. «Точно, он!» — улыбнулась при виде благородного лица мужчины. По виску, по серебренному временем, медленно катилась багровая струйка. «Хорошо же ему досталось!» Оглядевшись, я схватила какую-то белую тряпку и спешно замотала голову раненого. Получилось не очень красиво, зато он дотянет до первой медицинской помощи. По крайней мере, я очень на это надеялась. Поднялась. Отряхнув юбки, начала озираться по сторонам в поисках хоть кого-то, способного прийти нам на помощь. «Надо позвонить 112», — пробормотала вслух и вспомнила, что находилась непонятно где, да к тому же в чужом теле. Приуныла, глядя на прибитого комодом. «Ясно, нет здесь скорой. И как теперь быть?» Рядом с нами возвышалась башня из белоснежного кирпича, а вдалеке, за пушистыми елками, в пышных светлых нарядах угадывалось небольшое здание, к которому вела узенькая тропка. «Там точно должны находиться люди!» «Кто-нибудь! Здесь человек истекает кровью! Помогите!» Позвала я в надежде дождаться подмоги, но никто не откликнулся. Даже горгул, до этого круживший в небе, куда-то исчез. Я поежилась от холода и с сочувствием глянула на мужчину. Его богато расшитый золотом камзол выглядел роскошно, но вряд ли защищал от мороза. Стоит оставить пострадавшего здесь, чтобы сбегать за помощью, и с большой долей вероятности спасать будет уже некого, придется тащить. Перебрав валяющееся повсюду тряпье, я выбрала самое теплое и укутала бесчувственного незнакомца. Присмотрела широкую доску от комода, которая могла бы сгодиться для импровизированных санок. Только не хватало чего-то вроде веревки, но могла сгодиться та, что я создала недавно из покрывал. Повернулась к башне, как вдруг в окне, из которого выпала я, а следом комод, мелькнула девичье личико. Померещилась? Когда была наверху, я точно находилась одна. До момента, пока в окно не влетел горгул. Взгляд опустился на веревку, что цветастой змеей валялась на белоснежных сугробах. Приблизившись к ней, подняла и внимательно осмотрела конец, который привязывала к ножке трюмо. «Что за черт?» — выдохнула с чувством. «Она точно была обрезана. Выходит, некто пытался меня убить?» «Дважды», — подсказала память, услужливо подкидывая картинку с убегающей по лестнице девушкой. «Стоило мне очнуться в этом то ли раю, то ли аду». Я засомневалась. «Ладно, столкнуть с лестницы — это чисто по-женски, но как девушка смогла сбросить в окно тяжелый комод?» Снова глянула вверх, чтобы не пропустить возможное повторение покушения. В комнате оставалось еще трюмо, стол и кровать. И тут краем глаза я заметила некое движение. «Заяц или кошка?» — решила сначала, но все же присмотрелась внимательнее к сугробу, в котором, казалось, кто-то есть. Появился глубокий след, за ним еще один. От ужаса я приморозилась к месту, ведь не бывает такого, чтобы не было видно человека, который шел, старательно огибая нас, да еще и волок за собой мешок или... «Это же юбки!» — мелькнула догадка. Я бросилась наперерез прозрачному врагу. Не знаю, что больше меня вдохновило на подвиг, умирающий от удара комодом незнакомец или желание убедиться, что у меня нет галлюцинаций. Когда начала догонять ускоряющиеся следы, хватая руками воздух над ними, возникло ощущение, что мне пора в дурдом, но я отмела эту мысль. Все, что творилось со мной с момента, когда я очнулась у подножья лестницы, воспринималось либо бредом сумасшедшей, либо фантасмагорическим квестом виртуальной реальности. Мы с учениками как-то проходили такой, и теперь мне было проще представить, что сейчас я в подобной ситуации, а не в действительности ловлю человека-невидимку. Таких ведь на самом деле не бывает. Зато в игре, где он убегает от меня и оставляет следы на снегу, это вполне допустимо. В очередной раз, обняв воздух, я ощутила худенькое тело и повалилась с добычей в сугроб. Испуганный девичий визг почти оглушил. От резанувшего слух звука руки сами разжались. Из ниоткуда передо мной появилась девушка в пышном платье и короткой меховой шубке. Я сразу узнала в ней одну из дочерей госпожи Актар, что стояли на лестнице за спиной суровой мамаши. Это была самой красивой, и на вид казалась младше других. «Мой зуб!» — в панике выкрикнула она и лихорадочно начала перебирать голыми руками колкий снег. «Где мой зуб?» «Не говори, что я случайно его тебе выбила», — настороженно уточнила я. «Снежа, ты дура!» — уже со слезами на глазах выкрикнула девушка, не прекращая попыток найти пропажу. «Если не найду зуб, то...» «Все равно обратно уже не вставишь», — виновато произнесла я, но присоединилась к поискам. Несколько минут мы молча искали иголку в стоге сена, то есть зуб в сугробе. Но вскоре сдались. Девушка зарыдала, а я виновато погладила ее по плечу. «Не убивайся-то так. Кстати, здесь же магия есть. Может, найти такое зелье, которое вырастет новый зуб?» «Точно!» Она убрала руки от покрасневшего лица и зло глянула на меня из-под лобья. «Магия! Что стоишь? Неси скорее свою проклятую арфу!» У меня вырвался нервный смешок. «Зачем? Сыграть реквием по безвременно пропавшему зубу?» «Издеваешься?» — взвизгнула она так, что где-то закаркали испуганные вороны. «Снежа! Живо поднимай свой зад и неси арфу!» «Погоди», — прервала ее. «Ты сказала, магия? То есть ты полагаешь, что я могу колдовать с помощью музыки?» «Ты очень злая сестра!» — снова разрыдалась она. И нарочно потеряла мой зуб. Все знают, что ты хочешь приворожить принца и замуж выскочить, а нас оставить старыми девами. Правильно матушка заперла тебя в башне. Я хотела подняться, но тут в снегу что-то сверкнуло. Наклонившись, я подняла кусочек серебра, при виде которого девушка просияла. «Мой зуб!» Выхватив его, она положила себе в рот и... «Пропала?» Ахнула я, глядя на пустое место, где недавно стояла девушка, а затем на быстро удаляющиеся следы. Ничего себе! Все это не укладывалось у меня в голове. Но я напомнила себе о виртуальной реальности, и дышать стало чуточку легче. Все нормально, я не схожу с ума, это обычная игра, где, возможно, многое. Остановив взгляд на мужчине, что лежал без сознания на голом снегу, быстро вернулась к башне и обошла ее в поисках двери. Она нашлась достаточно скоро, вот только оказалась запертой. Я присмотрелась к снегу. Вокруг виднелись следы сестры, рядом с которыми были другие, побольше размером. Все они вели к маленькой неприметной дверце, расположенной чуть дальше. Толкнув ее, я увидела винтовую лестницу, которая убегала вверх, и с трудом протиснулась к ней из-за своего пышного платья. Она привела меня в ту самую комнату, где недавно очнулась. Трюмо стояло у окна, на ножке болтался остаток импровизированной веревки. Я оказалась права, ее отрезали. Сделала это сестра или кто-то другой, судить сложно, однако после трюка с зубом мне стало понятно, что не стоит смотреть на внешнюю хрупкость, ведь здесь царила магия, а с ее помощью даже ребенок смог бы выбросить в окно комод. Арфа нашлась в том же месте, где ее оставил Гаргул. Внимательно осмотрела струны, потрогала оборванные. Если я действительно владела некой силой, пробуждающейся с помощью музыки, то их могли оборвать нарочно, чтобы не дать мне кого-то заколдовать. Все вокруг говорили о короле, о принце, свадьбе. Выходит, налицо женская конкуренция, а попросту отбор. Но об этом я подумаю позже. Сначала же надо попытаться помочь травмированному. Попросить о помощи сестру я забыла, отвлекшись на зуб. Спустилась обратно по лестнице. Побежала в обход башни к лежащему без признаков жизни мужчине и упала возле него на колени, прикоснулась к щеке. Совсем холодный. Играла на арфе я примерно так же виртуозно, как и зарабатывала деньги, то есть никак, но попробовать стоило. Дернула оставшиеся две струны, даже не надеясь на успех, и пропела «Очнись!». Звук, который издал инструмент, музыкальным назвать было сложно. Но мужчина заметно вздрогнул и нахмурился. Так недовольно, будто его разбудила игра на скрипке, которую купил сосед своему маленькому сыну. Но главное, он подал признаки жизни. Я решила не останавливаться на достигнутом и повторила этот трюк с большим энтузиазмом. «Очнись, очнись, очнись!» Мужчина застонал, губы его зашевелились, но слов я не разобрала. Наклонилась ближе. «Что вы сказали?» А потом еще ниже и еще... Пытаясь уловить смысл сказанного, уже почти коснулась носом лица незнакомца. «Вы ужасно играете», — прошептал мужчина. «Хватайте убийцу!» — раздался противный крик, и меня подняли за шкирку двое молодых мужчин, в то время как над головой закружил довольный собой горгул.